«Наказать-то мы его накажем. Но что делать с тобой?» — снова спросил Ра и хлопнул в ладоши. «Эй, слуги, приведите сюда Анти». Дрожащего от страха лодочника привели и швырнули владыке в ноги. По приказу Ра он был избит палками до полусмерти. С той поры Анти проклял золото. Поэтому в городах и селениях Та-Кемет, где поклоняются Анти, на золото наложен запрет. Никому не дозволяется войти в святилище Анти с золотым украшением или амулетом. «Клянусь, этот юнец не получит сана царя, пока мы не померяемся силами!» — надрывался криком Сет. «Мы не будем драться, не будем проливать кровь. Мы построим себе каменные ладьи и поплывем наперегонки. Тому, кто обгонит соперника, будет отдан сан владыки. Это будет честное состязание». «Ты лжешь!» — сказала Исида. «Ты не способен состязаться честно!» Ра хотел возразить Исиде, но Гор его опередил. «Хорошо, я согласен!» — вдруг заявил он во всеуслышанье. Боги переглянулись. Даже Сет замер в недоумении, торчком подняв уши. «Но это состязание будет последним», — твердо добавил юноша и, не говоря больше ни слова, зашагал прочь. Состязание было назначено на следующий день. Боги во главе с Ра вновь переправились через Нил, теперь уже с острова на берег. Сет сразу побежал в горы, отколол дубиной вершину скалы и вытесал из нее ладью. А сын Исиды построил себе ладью из дерева и обмазал ее сверху гипсом. С виду его лодка тоже казалась каменной. Наступил день состязания. Соперники уселись каждый в свою ладью и по команде взмахнули веслами. Ладья Гора легко заскользила по воде. Ладья же глупого Сета, едва отчалив от берега, с бульканьем ушла под воду. Только пузыри пошли. Разъяренный Сет превратился в гиппопотама и бросился вдогонку за Гором. «Я убью тебя!» — хрипел он. «Никогда, никогда не быть тебе царем! Я переверну твою лодку и утоплю тебя!» Услыхав это, Исида, наблюдавшая за состязанием с берега, побледнела от страха. «Я же говорила, говорила, нельзя ему верить!» — вскричала она, ломая руки. «Этот кровавый злодей убьет моего сына! Боги, помогите Гору!» Боги переполошились. Один только Гор не проявлял ни малейшего беспокойства. С невозмутимым лицом он смотрел на Сета и ждал, когда тот подплывет поближе. Потом он встал во весь рост, в руках у него был гарпун. Глаза гиппопотама Сета округлились от ужаса. «Спасите!» — завизжал он. «Великий Ра, спаси меня! Я проиграл состязание, я сдаюсь! Я больше никогда не буду оспаривать у Гора власть!» Но никто на берегу не двинулся с места. Все смотрели на Ра. Что скажет он? «Пощади его!» — сказал Ра, опуская глаза. «Пощади своего соперника, Гор! Ты царь Та-Кемет! Ликуйте же, боги!» — добавил он, скрипя сердце. «Ликуйте и падите ниц перед новым властелином!» Так Гор одержал окончательную победу в споре и получил трон своего отца Осириса. Сын Исиды был последним из богов, царствовавших на земле. Процарствовав много лет, он вознесся на небо, присоединился к свите Ра, владья вечности, и вместе с другими богами стал защищать солнце от демонов и от Апопа. С уходом гора на небо кончился золотой век. Земная власть перешла к фараонам, и каждый фараон Такемет считался земным воплощением гора.